Глава 48. С чистой совестью. Левон поднимался на нужный этаж с трепетом в сердце. Прошло несколько дней с тех пор, как видел Киру с дочкой, оказалось года. Столько неприятного пережил в Германии, а потом и в Москве. Столько выслушал свой адрес. Родственники дали жару, чуть в клочья его не изодрали. Он, в принципе, ожидал от них негативной реакции, но все же не такой. Взбодрили его по полной программе. Сожгли ему кучу нервных клеток. Но, наконец-то, он свободен. И вот она, его награда за все мучения. Кира и Каролина. По прилете в Анапу он тут же написал любимую смс-ку. «Можно в гости?» Получил недвусмысленный ответ «Ждем». Так что, несмотря на позднее время, а часы показывали 10 вечера, помчался к любимой на всех парах. Кира встретила его с улыбкой, проводила в квартиру, позволила понянчиться с дочкой. Мило с ним побеседовала. Потом он наблюдал, как она, аккуратно прикрыв грудь пеленкой, кормила Каролину. Млел от удовольствия, попивая чай в этой замечательной компании. И четко для себя понял, он все сделал правильно. Давно надо было слетать в Германию и все решить. Поставить родителей в курс дела. Да, вышла еще та поездка, но оно того стоило. Ради своих девчонок Левон вообще на что угодно пойдет. Не то что откажется от наследства. Все его существо буквально сочилось любовью к ним. Этой любви в нем набралось столько, что хватит на несколько жизней. А на эту так тем более, с лихвой. Каким же он был глупцом, когда считал, что Лилит сможет его осчастливить. Счастья без любви не бывает. Человек без любви не целый. После они вместе качали малышку в спальне. Когда дочка уснула, Левон вдруг почувствовал, как цепкие пальчики Киры сомкнулись на его запястье. «Пошли на кухню, надо поговорить». Сласть нарыдавшийся Пашка спал с Миланой на диване в гостиной, поэтому Кира повела Левона на кухню. Сама закрыла дверь. У Левона даже промелькнула надежда, уж не хочет ли любимая повторить тот их волшебный опыт у стенки возле двери. Уже даже настроился на такую замечательную перспективу. Однако строгий взгляд Киры показал Левону, что он явно поторопился с выводами. С чего вдруг такой грозный вид? «Садись». Кира ткнула пальцем на табуретку. «Я просто не хотела начинать этот разговор при Каролине». Левон сразу посерьезнел, игривое настроение как ветром сдуло. Он устроился на предложенное место, вопросительно на нее посмотрел. «Что случилось?» Она помолчала немного, буравя его взглядом, а потом уселась напротив и выдала, упершись локтями в стол. «Ты правда думал, я не узнаю, что ты ворвался в номер к Пантелееву? Левон, горничная жуткие сплетницы. Вся гостиница об этом гудит». Он выругался про себя. Беда пришла, откуда не ждали. Запыхтел, глядя на возмущенное лицо любимой. В принципе, мог бы и догадаться, что ей доложит. Сразу стало понятно, отчего она этим вечером была немного зажата. Ведь ловил на себе ее странные взгляды, а не понял, к чему они. Списал ее состояние на усталость, ведь она отработала смену в гостинице. «Да, я это сделал», — кивнул он, даже не пытаясь отрицать случившегося. «Какой смысл отнекиваться, если она уже в курсе? Только дураком бы себя выставил. Впрочем, он в принципе не хотел врать Кире. Ничего хорошего во вранье нет. Однако и в правде, которой ей стало известно, тоже ничего хорошего не было. Натворил дел, что тут скажешь». «Зачем?» — вскрикнула она чересчур громко и осеклась, глянув на закрытую дверь, продолжила тише. «Левон, объясни мне, пожалуйста, зачем ты к нему пошел? Ты правда думал, что я с ним зажигаю, что ли?» Он тяжело вздохнул, опалил ее горящим взглядом и заговорил проникновенным голосом. «Кир, я не мог не пойти, я не знал, что думать. Баграт показал мне запись, как похожая на тебя горничная идет в тот номер. Я звонил тебе, ты трубку не брала». Вроде все четко объяснил, но его аргументы на нее никак не подействовали. «Ну и что, что я не брала трубку? Если не ответила в ту же секунду, значит, автоматом у кого-то в койке? Что за бред?» «Нет, конечно, нет, Кир», — попытался он ее уверить. «Я изначально и не предполагал, что ты с ним можешь по доброй воле. Подумал, или это не ты к нему пошла, или вдруг он силком, ну, может быть, такое, чисто теоретически». «Пантелеев силком?» — недобро усмехнулась она. «Я, конечно, сильно разочаровалась в нем, как в человеке, после того, как узнала о количестве его любовниц. Но на такое он вряд ли способен». Ливон мог поспорить на тему того, кто на что бывает способен. Только случай для этого выдался неподходящий. «Это была ошибка, Кир, я ее не повторю», — ответил он. «Мне вся эта история очень неприятна». Она сделала ударение на последнее слово. «Я понимаю», — Ливон кивнул. «Прости меня». Он глядел в свое обиженное лицо и в который раз за это время надавал себе мысленных оплеух за то, что так глупо себя повел. Видно, еще не скоро Кир ему забудет этот проступок. И извинениями тут не обойтись. Ожидал от нее, что она разразится новой возмущенной тирадой, учитывая, каким строгим взглядом она его буравила. Кира скрестила руки на груди, свела брови у переносицы. «Ну, сейчас начнется», — мысленно простонал он. Однако вместо грозных речей любимая запыхтела и отвернулась, видно, старалась с собой справиться, а потом выдала. «Мы с тобой воспитываем общую дочь, и нам необходимо выстроить какой-то мостик доверия. Хватит творить дичь. Я же тебе сказала, что больше с Пантелеевым не встречаюсь. Неужели моего слова недостаточно?» «Достаточно», — заверил он с жаром. «Твоего слова мне более чем достаточно. Я уже сказал тебе тогда в прачечной, помнишь? Я верю тебе по умолчанию, я не шутил. Сразу пошел к тебе после того случая в номере Пантелеева». «Ах, вот чего ты тогда ко мне примчался, весь такой взъерошенный. До нее будто только дошло». «Но ты даешь, Ливон. 5 баллов. Я думала, ты просто о личном поговорить хотела, а ты вон что. Опять приревновал на пустом месте». «Я хотел поговорить о личном», — тут же заверил он ее. «Кира, все, что я тебе тогда сказал, абсолютная правда. Я был на 100% искренен». Она замялась, посмотрела на него настороженно, будто решала, верить ему или нет. Секунды тянулись в вечность. Ливон буквально кожей чувствовал ее сомнения, видела ее борьбу с собой. Потом Кира наконец сказала: «Хорошо, я понимаю. Спасибо, что не стал отпираться и откровенно со мной поговорил. Объяснил, а не просто вспылил, как обычно». Она замолчала, прикусила губу и вдруг призналась, хоть и нехотя: «Ты знаешь, даже несмотря на то, что случилось тот разговор в прачечной, он был для меня очень важен. Особенно твое признание, что у тебя тоже за этот год никого не было. Я долго думала про это. В общем, я хочу, чтобы ты знал, я тебе верю». Как только она это сказала, Ливон почувствовал себя так, будто ему только что зарядили сковородкой по голове. Верит она. А что, если ей через время кто-нибудь доложит о Лилит? Баграт не скажет. Нет, но родители вполне могут. Или знакомые, да кто угодно. Это лишь вопрос времени, когда она узнает. А если она узнает не от него, как потом сможет ему доверять? У нее и без того большие проблемы. Тут-то Ливон и понял, что пора перед Кирой покаяться. Он прокашлялся в попытках прочистить горло, но голос все равно звучал сипло, как во время сильной простуды. «Кир, я тебе сказал, что ездил в Москву, но это не совсем так». «А куда ты ездил?» Тут же насторожилась она. «Я летал в Германию», — проговорил он с виноватым видом. «Расставаться с невестой». «С кем?» — пропищала она. И в этот момент ее глаза стали точь-в-точь, как у Лилит, когда он разрывал помолвку. Глаза обиженного, больно раненого олененка. Огромные, невероятно грустные. Ливон поморщился, видя, что натворил своим признанием, но назад уже не повернешь. Он поспешил объясниться. «Эту помолвку устроили мои родители, я был в раздрае, мне хотелось в жизни какой-то определенности, семьи. Я поэтому согласился. Но любви не было, я вообще никого не любил так, как тебя, а ее не любил совсем. Сейчас понимаю, что вообще не стоило соглашаться на ту помолвку. Мы даже не наладили отношений как таковых». «Зачем ты мне врал?» — спросила Кира полушепотом. «Говорил, что ни с кем не спал. Господи, зачем? Я же не требовала от тебя никакой верности». «А я не спал», — жаром заявил он. «Говорю же, с этой женщиной у меня вообще ничего не было». «Ты прикалываешься надо мной?» — с болью в голосе спросила она. «Наша помолвка длилась 4 месяца, и за эти месяцы мы, считая, жизнь вместе прожили. Я уже молчу о постели». «Ничего того, что у меня было с тобой, с ней не было», — попытался он объяснить. «Мы не спали, она девственница, наверное, не знаю, не проверял». Киру это объяснение совсем не устроило, она громко всхлипнула, а потом спросила с надрывом: «То есть, будучи помолвленным, ты мне замуж предлагал, спал со мной, а ее типа про запас держал? Или это я была про запас?» «Кирочка, все не так», — начал он с болью в голосе. «Послушай меня, пожалуйста, я давно решил с ней расстаться. Мы не виделись с тех пор, как я уехал в Анапу. Я бы разорвал помолвку раньше, просто она была в Германии, я...» «Если бы хотел расстаться, сразу слетал бы». Она вдруг вскинула на него гневный взгляд. «Или позвонил. Чего проще позвонить?» Левон шумно вздохнул, попытался объяснить. «Говорю же, этот союз устраивали родители. Я не мог разорвать помолвку по телефону, это неуважение. Я и так ее унизил тем, что отказался жениться. Сделал я это по телефону, это было бы несправедливо, низко». И тут Кира издала нервный смешок, а потом спросила с обидой. «Ну да, меня, значит, без объяснений с чемоданами можно выставить. А к ней надо слетать в другую страну, чтобы все разъяснить. Отношения налицо, Левон». Он еще некоторое время пытался ей все объяснить, как-то сгладить ситуацию, но все, чего добился, это резкого «иди вон, видеть тебя не могу». Кира его попросту выгнала. А самое паршивое в этой истории то, что выгнал за дело.